Часть 24. Внезапно мое тело сдвинули и швырнули на пол пещеры с такой силой, что из моей груди вырвался резкий выдох, после чего я судорожно вдохнула. «Не смей к ней прикасаться, ублюдок!» — предупреждающе произнес Кэллум злобным голосом. Когда я бросила на него встревоженный взгляд, сон слетел с меня в одно мгновение, а разум, внезапно насторожившись, попытался понять, что происходит. Прямо перед моим носом маячило острие меча. Мужчина, который держал его в руках, стоял, слегка расставив ноги, надо мной. Я сглотнула, когда встретила его холодный голубой взгляд, а затем посмотрела туда, где Кэллум сражался с четырьмя мужчинами, пытавшимися прижать его к земле. Кэллум вытащил кинжал из ножен на бедре и вдавил его в горло одного из мужчин так глубоко, что все замерли. Тот, что стоял надо мной, склонив голову на бок, с интересом понаблюдал за разыгравшейся сценой, а потом снова переключил внимание на меня и коснулся острием лезвия моей груди. В точке прямо у меня над сердцем. Если бы он сейчас пронзил меня, я бы умерла сразу. «Ты, конечно, можешь его убить», — сказал мужчина Кэллуму, пожимая плечами. «Но прежде подумай, успеешь ли добраться до нее до того, как я ее проткну». Кэллум застыл, плотно сжав челюсти. Один из мужчин обхватил его руки там, где он сжимал рукоять кинжала. Кэллум позволил забрать кинжал, а сам не сводил глаз с меня и клинка, прижатого к моей груди в качестве предостережения. «Когда я покончу с тобой, от тебя мокрого места не останется, чтобы реинкарнировать», — прорычал Кэллум. Мужчина, стоявший надо мной, усмехнулся, его лицо исказилось насмешкой. «Я смотрю, ты крепко привязала его к своему пальчику, да, красотка?» — спросил он кончиком лезвия, отбрасывая волосы с моей шеи. Моя метка запульсировала, отражая синее свечение его собственной метки феери. Он оказался единственным меченым в этой группе, остальные четверо мужчин, с опаской наблюдавшие за Кэллумом, были обычными людьми. «Ты так говоришь, будто это плохо», — пробормотала я, разжав, наконец, зубы. И тут я почувствовала, как что-то злобное накрывает меня с головой. Я чертовски устала быть жертвой. Устала от того, что со мной обращаются, будто я не имею никакого значения по сравнению с окружающими меня мужчинами, лишь потому, что у них между ног болтается кусок плоти. Я дотронулась пальцем до его меча, дразнящим движением провела вверх по плоскому краю. «Я им пользуюсь время от времени». «Не сомневаюсь». Засмеялся мужчина и, прищурившись, уставился на мой невинный палец. Я прижала ладони к плоскому лезвию и дернула его в сторону, одновременно обвив ногами его лодыжки и скользнув у него между ног, так, что он споткнулся и почти упал. Его меч вонзился в землю над моей головой. По небольшой пещере эхом разнесся крик Кэллума, но я увернулась и вскочила на ноги. Лодыжка у меня еще чуть-чуть болела, однако я вполне могла двигаться. Она почти зажила благодаря моим новым способностям и часам ночного отдыха. Мужчину, стоявшего теперь перед мной раком, я как следует пнула по заднице и отбросила его еще дальше вперед. «Женщину по утрам лучше будить, используя другие способы, более нежные». Рявкнула я и тут же вздрогнула, когда другая пара рук схватила меня за волосы. Второй мужчина отдернул мою голову назад, поворачивая мою шею из стороны в сторону и разглядывая уши. Он пытался понять, не феери ли я с заостренными ушами, как их описывали в легендах. Я потянулась руками за голову, ухватила его за плечи, притянула к себе и в то же время согнулась пополам и толкнула его ногами. Нападавший с глухим стуком ударился о землю передо мной. Рукой на мгновение уперся в землю и лишь потом потянулся за мечом. Я наступила ему на запястье и присела рядом, чтобы вырвать оружие из пальцев. Кэллум наблюдал за мной с ухмылкой на лице, рассеянно отбиваясь от трех оставшихся мужчин, которые тратили все силы, пытаясь его сдержать, даже когда он не обращал на них особого внимания. Я не сомневалась, что он мог бы уложить их всех, если бы не риск для меня. Было чертовски приятно, что у меня получилось постоять за себя, пусть и таким образом. «Отпустите моего друга, если ты хочешь еще подышать», — сказала я, приставив меч моего противника к его же горлу. Человек, который первым поднес меч к моему лицу, медленно поднялся на ноги и успокаивающе поднял руки, как будто говоря, что на самом деле они не собирались причинять нам вреда. Я подумала, что они наверняка хотели просто убедиться, что мы не феери, ведущие охоту на меченого. «У тебя есть что добавить?» — спросил он у Кэллума, проводя рукой по лицу. «Не думаю. Она уже все сказала», — ответил Кэллум с ухмылкой. Он двинулся с плавной грацией, которая застала наших нападавших врасплох, подтверждая мое подозрение, что он не отбивался от них в полную силу ради моей безопасности. Осознание этого не должно было привести к тому, что желудок у меня сжался, и бабочки попытались выпорхнуть из горла. Кэллум показал. Он ставит мою безопасность выше своей, и подобному следовало ужаснуться. Вместо этого мне захотелось поцеловать его, но я сомневалась, что готова быть инициатором моментов нашей близости. Во всяком случае, пока еще нет. Кэллум обезоруживал нападавших практически незаметно, забирая одни мечи и швыряя другие на землю, а мужчины, ничего не умея противопоставить его мастерству, лишь недоумевали. «Может, объяснить, что именно вы собирались сделать, пока моя любовь не кастрировала тебя?» — спросил он, взвешивая рукоять одного из мечей в руке и внимательно наблюдая за людьми. «Мы ищем выживших. Мы должны были убедиться, что ты не один из этих ублюдков Фейри. Эван умеет видеть сквозь чары», — сказал мужчина, указывая на собрата, которого я оставила растянувшимся на земле. Его внимание переключилось на меня, а затем на Кэллума. Он изучал нас как-то уж слишком пристально. «А метки Фейри ничего вам не сказали?» — спросила я, глядя на говорившего. «А ты, видно, никогда не видела Фейри, красотка? Эти ублюдки рождаются с меткой!» — пробурчал он. Мужчина уставился на друга, который, по его словам, мог видеть сквозь чары Фейри, и тот, наконец, кивнул. Напавшие на нас вздохнули с облегчением. Тот, кто приставил меч к моему лицу, выступил вперед и протянул руку Кэллуму. «Меня зовут Дженсен», — сказал он, выдержав суровый взгляд Кэллума с усмешкой, смотревшего на протянутую руку. «Мне неинтересно пожимать руку мужчине, который предпочитает мою руку руке женщины, которая уложила его на землю», — сказал Кэллум, кивнув в мою сторону в знак признания. Идя к Кэллуму, Дженсен прошел мимо меня, как мимо пустого места. Чего бы он никогда не сделал, если бы у меня был член. Даже после того, как я доказала, что достойна, чтобы со мной обращались как с равной, он все равно выбрал Кэллума. Но я не могла полностью винить его, ведь в данный момент самой большой угрозой таки являлся Кэллум. И все же Кэллум защищал меня, хотя никто другой не стал бы этого делать. «Ты же знаешь, Дженсен, что женщин не стоит недооценивать», — проворчал голос, и из-за угла туннеля вышла женщина. Она полностью закуталась в плащ, а капюшон натянула достаточно глубоко, чтобы закрыть голову и волосы. Двигалась женщина по туннелю с каким-то смертоносным изяществом, и ее походка выглядела почти мужской. Во всяком случае, в Мистфиле женщины так не ходили. Они ценили только свою женственность. Она медленно откинула капюшон плаща и открыла красивое лицо, искаженное с одной стороны шрамом, пересекающим бровь и скулу. Светлые волосы были туго заплетены в косу, перекинутую через плечо и спускавшуюся по плащу к животу. По коже к шее велась метка Фейри, заканчивавшаяся завитком у лица. Она встала передо мной, взглянула на двух мужчин, от которых я защищалась, и кривая ухмылка скользнула по губам. Затем ее внимание переключилось на Кэллума. Женщина долго разглядывала его, а затем пожала плечами. «Полагаю, мне не нужно спрашивать, умеете ли вы двое драться?» «Если вам не нравится тратить время на констатацию очевидного, то, похоже, нет», — ответила я, взглянув на протянутую ею руку. Я вложила ей в ладонь свою, наблюдая, как метка у нее на шее светится мягким красным светом. «Язык такой же острый, как и клинок», — сказала женщина со смешком. «Как вас зовут?» «Меня Эстрала, а это Кэллум», — сказала я. «Добро пожаловать в сопротивление, Эстрала». «Мы выступаем против всех сторон, которые хотят диктовать нам образ жизни. Таким образом, мы предлагаем убежище любому, кто ищет его, чтобы скрыться от Фейри, монархии или Стражи Тумана. Меня зовут Мелиан, и я настоятельно рекомендую вам пойти со мной. Мои разведчики заметили Фейри в этом районе прошлой ночью. Нам повезло, что мы нашли вас первыми», — сказала она и наклонила голову, чтобы оглянуться на туннели, которые уходили глубже в гору. «И зачем нам идти с вами? Откуда мы знаем, что завтра снова не проснемся с мечом у лица?» — спросил Кэллум, а я взглянула на него, пряча удивление. «Он же говорил, нам надо надеяться, что мы встретим сопротивление, и мы его встретили, так почему бы нам не отправиться с ними, чтобы пережить грядущую зиму?» «Хотите прятаться в этих пещерах, как животные? Да пожалуйста. но я могу предложить вам кое-что получше. Этого вы никогда не найдете сами», — сказала Мелиан. «И что, например?» — спросил Кэллум, глядя на женщину, которая имела наглость не выказать вообще никакого беспокойства из-за того, что он мог бы выпотрошить ее в мгновение ока. «Например, безопасное место, чтобы было где преклонить голову, где можно жить без страха», — ответила Мелиан. «Кровать с одеялами, еду, чтобы не голодать. Подумайте пару минут, обсудите, решите пойти с нами, мы будем ждать вас за углом». И она кивнула своим спутникам, поднимавшимся с земли, отнятое Кэллумом оружие. Я убрала ногу со запястья человека, которого обезоружила, и он, встав, принял протянутый ему меч с неуверенной улыбкой. Мужчины последовали за Мелиан за угол тоннеля, оставив нас с Кэллумом смотреть друг на друга на расстоянии. «Ты как? В порядке?» — спросил он. Его грудь вздымалась и опускалась, как будто ему потребовалась вся имеющаяся у него сила, чтобы контролировать себя и подавить гнев, который он испытал, когда мы попали в засаду. «Я в порядке», — сказала я. В самом начале я сомневалась, что нам удастся найти выход из затруднительного положения, в котором мы оказались, но они не причинили мне никакого вреда. Мысль о том, что они смогут причинить вред Кэллуму, казалась вообще смешной. «Хорошо», — сказал он, наклоняясь, чтобы поднять одеяло, которое так и валялось на полу, после того, как они оттащили его от меня во сне. Кэллум сунул одеяло в нашу сумку, запихал туда остальные свои вещи и перекинул через спину. «Пошли». Он направился к выходу из пещеры, в противоположном направлении от Мелиан и остальных. «Подожди, ты куда?» — спросила я, поспешив за ним и схватив его за руку. «Ты же сказал, будет хорошо, когда они нас найдут. Если они могут предоставить нам безопасное место, мы должны пойти к ним». «Это было до того, как они приставили меч к твоему сердцу, Астрала. Мы не можем им доверять». Кэллум вздохнул и оглянулся на представителей сопротивления. Я не сомневалась, что ему хотелось познакомиться с ними поближе. Тот факт, что они существовали до того, как разрушилась завес, оказался недоступным моему пониманию, но создать что-либо сразу после ее разрушения было просто невозможно. Слишком мало времени прошло. «Ты не можешь винить их за осторожность. Если бы они вели себя по-другому, их бы уже давно уничтожили. Вреда они нам не причинили», — сказала я, потянув его туда, куда ушли наши новые знакомцы. Кэллум кивнул, но выражение его лица оставалось настороженным. Видно было, что его раздирают сомнения. Так и не придумав убедительных объяснений, почему мы должны держаться от них подальше, он оглянулся в их сторону. «Если у меня появится плохое предчувствие, мы сразу уйдем, безо всяких вопросов. Ты просто сделаешь то, что я тебе скажу, детка», — сказал он и заработал мой сердитый взгляд. «У меня уже были мужчины, которые только и говорили, что мне делать. Я надеялась, ты другой». Я попыталась выдернуть свою руку из его. «Если он думает, что я снова встану не более чем его игрушкой и собственностью, то я рискну и уйду без него. Свобода была важнее любви, даже если мое сердце перестанет биться, когда осознает, что именно любовь я чувствовала к Кэллуму». «Когда я прошу тебя сделать что-то, это потому, что я хочу обезопасить тебя, а не потому, что хочу командовать тобой. Почувствуй разницу, Эстрелла. Ты можешь делать, что хочешь, если ты в безопасности», — ответил Кэллум, голос у него напрягся, и я поняла, что он действительно имеет в виду именно это. «Полагаю, находиться рядом с тобой — тоже требование», — спросила я, глядя на него, когда он взял мою руку в свою. «Не столько требование, сколько настоятельная рекомендация», — ответил он, ведя меня туда, где скрылись члены сопротивления. Они ждали нас за углом, как и обещала Мелиан, подняли с земли факелы и зажгли их кремнем, который достали из карманов. Из глубины туннелей донесся рокот. Тогда Мелиан немного притормозила и, встав между двумя мужчинами, пошла вместе с ними. По настоянию оставшихся троих представителей сопротивления Кэллум и я последовали за ней, а остальные прикрывали тыл. Дискомфорт Кэллума ощутимо повис между нами, когда он крепче сжал мою руку в своей. «Что это за шум?» — спросила я, повернувшись к нему лицом, поскольку рокот, казалось, становился все громче с каждым мгновением. «Пещерные звери», — ответила Мелиан. В руке она держала меч, остальные тоже были вооружены. Рука Кэллума все время покоилась на рукоятке, и только я чувствовала себя странно голой, потому что оказалась без оружия. Я вытащила кинжал из ножен Кэллума, привязанных к его бедру, и крепко сжала его в руке. «И что будет, если они нас обнаружат?» — спросила я, оглядываясь на мужчин позади меня. Дженсен встретил мой взгляд, и на лице у него расцвела хитрая улыбка. «Будет драка. Тебе точно не страшно, красотка? Я буду счастлив защитить тебя, но помни, что теперь, когда завеса сброшена, в лесу есть гораздо более страшные существа. Пещерные звери должны беспокоить тебя меньше всего». Его рука опустилась мне на плечо, и я с презрением взглянула на него. «Если тебе дорога твоя рука, немедленно убери ее», — прорычал Кэллум, и его голос эхом разнесся по узкому туннелю. Мелиан остановилась, как вкопанная, и посмотрела на ссору, вспыхнувшую у нее за спиной. «А то что, красавчик?» — спросил Дженсен, бросая вызов Кэллуму. «А то я отрублю ее от запястья и подарю ей в знак моей любви», — ответил Кэллум, ощерив зубы. Казалось, даже туннель нагрелся из-за растущего напряжения между двумя мужчинами. «Хватит, Дженсен», — сказала Мелиан. «Ты знаешь правила. К ней можно прикасаться только, если она разрешит». Мелиан продолжила путь по туннелю, который сужался по мере того, как мы продвигались вперед, так что теперь можно было идти только подвое. Причина появления факелов быстро стала очевидной. В туннеле становилось все темнее. Вскоре все признаки естественного освещения исчезли совсем, и только свет огня позволял разглядеть что-то в пространстве перед нами. Внезапно Мелиан остановилась, а мужчина рядом с ней опустился на колени у ее ног и поднял с земли каменную плиту. Сдвинув ее в сторону, он обнажил отверстие, ход, пробитый в камне. Искусственный туннель шор перпендикулярно естественному туннелю пещеры и исчезал в темноте внизу. Один из мужчин спрыгнул в него. «Катакомбы?» — спросил Кэллум, обращаясь к Мелиан. — Когда вы только успели все это? — Мои предки стали первыми участниками сопротивления. Они были меченными, но их спасла завеса много столетий назад. Они знали, что рано или поздно феери вернутся на эти земли и снова придут за ними в будущих жизнях или в жизнях их детей. Мы живем здесь с тех пор, как сотни лет назад была воздвигнута завеса, и мы готовились к тому, что однажды тем, кто избран феери, понадобится безопасное место, чтобы скрыться. Объяснила она, наблюдая, как еще один из ее людей спрыгнул в туннель. «Я думала, феери могут как-то отслеживать своих меченых, разве нет?» — спросила я, когда Мелиан подошла к отверстию, словно собираясь прыгнуть внутрь. «Могут», — согласилась она. «Вот почему еще важнее иметь безопасное убежище, охраняемое ведьмой. Пока мы держим наше убежище в секрете, никто не будет нас искать». Легкая улыбка озарила ее лицо, и она спустилась в темноту, приглашая меня следовать за ней. «Иди», — приказал Кэллум, покосившись на Дженсена и других мужчин, оставшихся наверху. С точки зрения моей безопасности он явно доверял Мелиан больше, чем я. Я кивнула и засунула кинжал обратно в его ножны, чтобы не напороться на него, поскольку не очень-то надеялась на свою координацию. Спрыгнув вниз, я мгновенно проскользнула сквозь люк и, прежде чем приземлиться, согнула колени, чтобы смягчить удар. Лодыжка слегка заныла при приземлении, но это был пустяк по сравнению с болью, которую я испытала накануне. Когда я выпрямилась, боль почти забылась. Туннели были вырублены в скальной породе, и поэтому посадка оказалась довольно жесткой. За спину у меня приземлился Кэллум, и тут же опустил руку мне на позвоночник, убеждаясь, что со мной все в порядке. Он взял меня за руку и потянул в сторону, чтобы остальные тоже могли спрыгнуть. Взгляд Мелиан остановился на наших сцепленных руках, и на мгновение глаза ее наполнились чем-то вроде презрения, прежде чем она полностью сосредоточила свое внимание на Кэллуме, когда тот заговорил. «А далеко идут эти туннели?» — спросил он. «Они покрывают большую часть центрального канала», — ответила Мелиан, имея в виду материк, простирающийся от Мистфила до гор Рошпар, на другой стороне королевства. В каждой из четырех вспомогательных земель также имеется собственная сеть катакомб. «Просто невероятно», — произнесла я с благоговением в голосе, которое испытывала перед работой такого масштаба. Все это время прямо под носом у Королевской гвардии и Стражи Тумана существовала сеть. Скорее всего, эти люди разработали целую систему правил для такой жизни, и, наверное, у них была своя история, о которой короли и лорды ничего не знали и которую абсолютно никак не контролировали. Интересно, кем бы я стала, если бы моей жизнью не управляли общественные ожидания? Мелиан повела нас по проходу. Наша группа шла молча, и я зачарованно смотрела на окружающие меня стены, представляя, сколько времени ушло на то, чтобы выкопать и вырубить всего один туннель в твердом камне. Кэллум крепко сжимал мою руку в своей, цепляясь за меня так, словно туннели могли унести меня прочь, заставив нас расстаться. Когда мы, наконец, прибыли в главной пещере, нас ждало огромное количество людей, к чему я оказалась совершенно не готова. Их были десятки. Некоторые из них были хорошо экипированы и вооружены, хотя их лица выглядели расслабленными и вели они себя как дома. И некоторые выглядели скверно, казались избитыми и униженными, как будто только что избежали участи, ждавшей их наверху. Не на всех я увидела метки феерии и подумала, что это, наверное, те, кто родился и вырос здесь, в этих туннелях. «Я отведу тебя на женскую половину, чтобы ты могла там устроиться», — сказала Мелиан. «Познакомлюсь с несколькими девушками». «Я пойду с ней», — вмешался Кэллум, отказываясь выпустить мою руку, когда я кивнула, чтобы следовать за Мелиан. Мне тоже не хотелось расставаться с ним в новом месте, но я понимала, что вряд ли мы сможем диктовать свои условия, ведь мы были здесь гостями. «Мужчины и женщины у нас живут отдельно. Ты можешь видеться с ней, когда захочешь, вон там», — объяснила Мелиан, указав на главную пещеру, которая, как я поняла, была своего рода общей зоной. «Тогда мы уходим. Либо мы останемся вместе, либо не останемся вовсе», — сказал Кэллум, не обращая внимания на мой раздраженный взгляд. «Наверное, ты забыл, кто кому больше нужен в текущей ситуации». Мелиан скрестила руки на груди. «У меня есть безопасное убежище, которое необходимо вам. А что можешь предложить ты?» «Я боец и могу помочь вам противостоять Фейри и защитить всех этих людей, если до этого дойдет», — сказал Кэллум, вызывающе подняв бровь. «Мы оба знаем, что я лучший из тех, кто у вас есть сейчас. Если бы в твоем распоряжении были люди получше, ты бы не стала сама подниматься в пещеры». Мелиан вздохнула, опустив голову. «Глупо завязывать романтические отношения, получив метку», — сказала она, переводя взгляд на меня, как будто предупреждая. «Слишком поздно, сестра. Я уже знала это, и мое сердце быстрее забилось в ответ». «Но хорошо. У нас есть несколько отдельных ниш, которые обычно занимают наши лидеры. Постарайтесь быть нам полезными, или я отдам ее следующему в очереди. Если ты понадобишься мне для поисков и спасения людей, пойдешь со мной». На мгновение, взглянув на Кэллума, она затем свернула в один из коридоров. Там, вдоль стен, в камне были вырезаны дверные проемы. Некоторые оказались закрыты пологом. Видимо, там находились люди, которые хотели уединения. В предпоследнем дверном проеме полог на входе был откинут, открывая обзор на комнату, в которой стояли только низкие деревянные нары с расстеленной постелью. «Сейчас скажу, чтобы вам принесли еще один спальный комплект», — сказала Мелиан, качая головой. — «Пока осматривайтесь, привыкайте, знакомьтесь с нашими обитателями, а завтра оба будете работать». Она исчезла в открытом дверном проеме, оставив меня наедине с Кэллумом. Мне снова захотелось с ним подраться. Совсем недавно я собиралась изрезать ножом его красивое лицо. — «Думаешь, я не в состоянии позаботиться о себе?» — напала я, скрестив руки на груди и глядя на него в упор. Кэллум снял с плеч плащ, казалось, впервые за много дней. Грязная ткань туники обтягивала его грудь и широкие плечи, демонстрируя мощь и крепость тела, которое слишком часто скрывали. Повесив плащ на крючок, торчащий из каменной стены, он шагнул ко мне, чтобы развязать мой плащ. Когда Кэллум коснулся пальцами впадины у меня на горле, я попыталась подавить покалывание, которое возникало всегда, когда он прикасался ко мне. Мое тело вело себя предательски, но ему следовало дать отпор, когда речь шла о деле. «Не сомневаюсь, что в состоянии. Я только что видел, как ты наподдала двум мужикам по заднице», — сказал Кэллум со смешком и отвернулся, чтобы повесить мой плащ поверх своего. В туннелях было тепло, их хорошо защитили от холода, который гулял наверху. Я ненадолго задумалась, нет ли здесь какой-нибудь системы отопления, потому что не заметила очагов с огнем ни в общей зоне, ни в открытых нишах. «Тогда почему мне нельзя спать с остальными женщинами?» — спросила я, наблюдая, как Кэллум обходит небольшую нишу, которая должна была стать для нас домом. Нары были придвинуты к стене в дальнем углу комнаты, и я испытала безмерную благодарность к Мелиан за то, что она обещала нам второй спальный комплект. Спать с Кэллумом рядом и так было достаточно опасно, а когда у нас появилось собственное пространство, стало, в любом случае, еще более опасным. «Мы же заботимся друг о друге, Эстрелла. Ты же обещала, что мы будем вместе, несмотря ни на что». И уже пытаешься нарушить это обещание. А я-то надеялся, что ты будешь мне верна, — сказал Кэллум с горькой гримасой, а я от удивления чуть не потеряла дар речи. «Каким образом, тем, что я буду спать в другой комнате, я нарушу обещание держаться вместе? Я же не говорю, что наши пути разойдутся, и мы больше никогда не увидимся, Кэллум. — возразила я, недоверчиво качая головой. «Между верностью и зависимостью есть разница». «Не говори так со мной, будто я ничего не знаю о верности, звезда моя. Просто ты не представляешь, насколько глубока моя преданность тебе», — произнес он, делая несколько шагов ко мне. Он все сокращал расстояние между нами и, наконец, остановился так близко, что коснулся животом моей груди. Его глаза блестели, когда он смотрел на меня сверху вниз, но во взгляде возник холод, который сделал его черты четче. «Если ты посадишь меня в клетку рядом с собой, то будешь ничем не лучше того, кто пытался заставить меня раздвигать для него ноги и сделать это целью моей жизни. Мне нужно было быть чем-то большим, чем женщина для совокуплений. Я не хочу делать больше, Кэллум!» — вздохнула я, надеясь, что смогу прорваться к его рациональной, понимающей части, которая, как я знала, существовала где-то под покровом этого жестокого собственничества. «Ты уже больше, чем это, Эстрелла», — сказал Кэллум, и его голос смягчился, когда он потянулся, чтобы положить руку мне на щеку. «За все время, что я тебя знаю, не было ни минуты, чтобы ты не была такой удивительной, такой уникальной». Я склонила голову на бок, и уголки рта у меня приподнялись от удовольствия. «Даже когда я упала во враг?» «Ладно, в тот раз ты, может, была не так уж уникальна, но все же удивительна». Усмехнулся он, немного ослабив напряжение между нами. «Мне нужно быть уверенной, что ты в порядке, пока я буду заниматься своими делами днем. Вряд ли мы сможем жить здесь и никогда не расставаться. У нас будут разные задачи и разные обязанности. Я хочу внести свой вклад в их дело. В наше дело», — поправилась я. «Может, я еще и не являюсь частью сопротивления, но я одна из меченых, которых они защищали. Я хотела помочь таким людям, как я, у которых не было шансов спастись от Фейри самостоятельно. Таким, кто потерял все, что знал и любил, когда от них отвернулись все и против них поднялись целые деревни». Кэллум сжал челюсти и наклонился вперед, чтобы коснуться губами моего лба, затем развернулся и снял оружие с себя. Он положил его рядом с одеялом, хотя до наступления ночи оставалось еще несколько часов. «Хорошо, детка, но у меня тоже есть условия». Он сел на кровать и похлопал рядом, не оставляя мне почти никакого выбора, кроме как выслушать его. «Отношения — это всегда компромисс, поэтому меньшее, что я могла сделать, — это выслушать его предложение. Эта мысль показалась мне неприятной, поскольку я поняла, что в какой-то момент нашего совместного путешествия я начала думать о нем как об объекте отношений. Черт бы побрал этих богов». Я шагнула вперед и даже села рядом с Кэллумом, и тут же мое сердце забилось в груди, как птичка в клетке. У меня не должно было возникать никаких чувств к этому вспыльчивому человеку, который, казалось, так же сильно бесил меня, как и заставлял мое сердце трепетать. «Независимо от того, какие задачи нам придется выполнять днем, ночи мы проводим вместе. И если кому-то из нас придется выйти за пределы безопасных туннелей, мы отправимся вдвоем. Если мы умрем, то умрем вместе», — сказал Кэллум, и его слова эхом разнеслись по комнате, оставив чувство значительности. Воздух, казалось, на мгновение замер в знак признания его клятвы, как будто сами древние ведьмы услышали его и передали свою силу. «Вместе», — секунду поколебавшись, повторила я, соглашаясь на эти условия. Я пыталась, но не могла вспомнить, когда же это произошло, не могла определить момент, когда Кэллум забрал мое сердце, но я больше не хотела думать о своей жизни без него, пока я была свободна и могла быть кем хочу и делать, что хочу. По ночам я буду спать с ним рядом. Вряд ли это будет слишком трудно.